Глава 8. Король Фейри мог быть очень разным, хотя часто внешне это никак не проявлялось. Порой я затруднялась сказать, как поведет себя входящий в спальню муж. Начнет с бесконечной нежностью целовать мои закрытые глаза или прижмет к кровати, не обращая внимания на срывающиеся с губ болезненные всхлипы. В такие дни приходилось труднее всего. Не в силах отличить его добрую сущность от жестокой, я почти желала, чтобы он стал змеей, парнокопытным, крылатым зверем, лишь бы не человеком. Ангарат, Эмрис Мирдин, 191 год от наводнения. Только через час Эффи добралась до Хирайта. Ноги не держали. Зрение то расплывалось, то резко обострялось. Влажные пряди волос липли к лицу, а чулки превратились в лохмотья. К тому же у нее шла кровь. Престон стоял на лестнице возле входа. Заметив Эффи, он бросился вниз, перескакивая через две ступеньки. «Эффи!» — выдохнул Престон, добравшись до нее. «Где ты была?» «Где Ян-то?» «Вернулся полчаса назад. Один?» Престон указал на черную машину на подъездной дорожке. Я спросил о тебе, но он просто прошел мимо меня и заперся в спальне. Что случилось? Эффи прочистила горло, чтобы собраться с мыслями. Разбитая губа распухла и болезненно ныла. Я достала чертежи, наконец сказала она. Престон уставился на Эффи, будто бы у той появились чешуя и плавники. Я не о том. Что случилось с тобой? Ты вся в крови и... «Испачкалась?» «Дорога грязная», — пояснила Эффи, не находя в себе сил даже смущаться. Вслед за Престоном она зашла в дом. Ян-то поблизости, к счастью, не было, но Уэдерл, застывший в дверях кухни, проводил их хмурым взглядом. Он был угрюм, как всегда. Его бледное лицо казалось почти серым. Подняться на второй этаж удалось с трудом. Эффи тяжело опиралась на перила. Престон, поджав губы, напряженно следил за ней, будто ожидая, что в любой момент она может упасть. Портрет короля Фейри выглядел каким-то смазанным. Все цвета сливались, как в калейдоскопе, превращаясь в размытое пятно. Черты лица казались почти неразличимыми. Может, это ей наказание за предательство Мирдина? За намерение разрушить его наследие? С губ сорвался легкий всхлип. Слишком тихий, чтобы Престон мог услышать. Прежде король Фейри никогда не являлся ей при дневном свете. Добравшись до кабинета, Эффи собрала все силы, чтобы не рухнуть на пол. В висках пульсировала резкая боль. Глядя на разбросанные по столу бумаги, раскрытые книги и потрёпанный диванчик, она почему-то ощутила талику облегчения. «Эффи», — серьезным тоном сказал Престон, — «Что ты сделала?» «Выпрыгнула из машины», — призналась она. Стоило сказать это вслух, как туман рассеялся. Эффи вдруг осознала, насколько безумно звучали ее слова. Похоже, она спятила. Поднеся руку ко рту, Эффи потрогала распухшую губу и поморщилась от боли. Престон, казалось, был в отчаянии. «Все дело в чертежах?» «Я не думал, что эта миссия потребует таких подвигов». «Какие еще подвиги?» — отмахнулась Эффи и покраснела до корней волос. «Если бы. К тому времени Ян-то уже отдал мне чертежи. Я просто больше не могла находиться с ним рядом». Что еще ей оставалось сказать? Как повел бы себя Престон, признайся она, что на самом деле видела? Наверняка точно так же, как до этого мать, бабушка, дед, доктора, учителя и священники. В лучшем случае уставится на нее озадаченным взглядом, уверенный, что все это шутка. Но, скорее всего, он одарит ее презрительной усмешкой, втайне жалея, что связал академическое будущее с чокнутой девчонкой, которая без таблеток не отличит реальность от выдумки. Да, в стремлении раскрыть правду он не мог найти себе худшего союзника, чем Эффи. Однако Престон лишь покачал головой. «И он просто бросил тебя там? В таком виде?» Глядя, как вдали исчезают фары машины Ян-то, Эффи испытала лишь облегчение. Она боялась, что он остановится и попытается затащить ее в салон. Закрывая глаза, она все еще видела мокрые черные волосы и жуткую протянутую руку короля Фейри. «Я его не виню», — глухо заметила она. «Я повела себя глупо». Престон тяжело вздохнул. «Честно говоря, я не думал, что он увезет тебя из дома». «Прости». «За что ты извиняешься?» Он поправил очки, сползшие на кончик носа. «Я и сам не знаю. Наверное, в обычном состоянии Эффи могла бы порадоваться неуверенности Престона. Наконец нашлось хоть что-то, чего он не знает, пусть даже настолько банальное». В конце концов, набравшись смелости, Эффи осмотрела себя. Намокший белый свитер был перепачкан грязью. Болезненно ныл разбитый локоть. Она чувствовала, как к ране прилипли шерстяные волокна. Юбка практически не пострадала, но ушибленное бедро при каждом шаге отдавалось болью. С чулками дело обстояло хуже всего. Порванные в нескольких местах, они погибли безвозвратно. Разбитые до крови колени жгло, словно огнем. К ранам, как мухи к липкой бумаге, пристали кусочки грязи и крошечные камешки. Отчего-то болел нос, и Эффи порадовалась, что не может видеть своего лица. В машине Янта не было зеркал. Теперь она в этом не сомневалась. Вообще, с момента приезда в Хирайт она ни разу не видела собственного отражения, не видела себя даже в мутных глазах Янта. «Вот, держи», — выдохнула Эффи, протягивая сумку Престону. «Там чертежи». Престон положил сумку на стол, не пытаясь заглянуть внутрь. «Эффи, может, присядешь?» «Зачем?» Ее вдруг охватила дрожь. «Я не хочу». «Ну тогда мне придется намного сложнее», — протянул Престон. И опустился перед ней на колени. Потрясённая до глубины души, Эффи ухватилась за край стола, чтобы удержаться на ногах. «Что ты делаешь?» — ахнула она. «Нужно промыть раны от грязи, иначе в них попадет инфекция. А это прямой путь к заражению крови, которая, если не лечить, в конечном счете закончится ампутацией. Если тебе отрежут ноги по колено, в этом будет и моя вина, ведь это я попросил тебе достать чертежи». «Совершенно серьезно», — сказал он. Эффи сделала глубокий вдох, чтобы собраться с духом, а еще сдержать подступающий смех. Верный своему слову, Престон начал осторожно снимать камешки с ее израненных коленей, так мягко касаясь кожи, что почти не причинял боли. Глаза щурились за стеклами очков. Он казался очень сосредоточенным, как в тот раз, когда корпел над одной из книг Мирдина. Закончив с камешками, Престон потянулся за стоявшим на столе стаканом воды. Все еще сбитая с толку Эффи не отреагировала, когда он смочил рукав рубашки, но при прикосновении мокрой ткани к поврежденной коже резко охнула. «Ой!» — вскрикнула она. «Больно!» «Извини, я почти закончил». От боли снова накатила слабость, и Эффи осторожно положила руку на плечо Престону для равновесия. Он тут же замер и, напрягшись, посмотрел на нее снизу вверх. На несколько мгновений их взгляды встретились, но ни один не проронил ни слова. Потом Престон опустил голову и снова принялся за дело. Эффи сжала пальцы, цепляясь за ткань его рубашки, и ощутила теплую кожу и напряженные мышцы. «Сколько ободранных коленок ты вылечил за свою университетскую жизнь?» «Признаюсь, ты у меня первая». Почти против своей воли Эффи рассмеялась. «Ты очень странный, Престон Эллори. Вообще-то это ты выпрыгнула из машины, Эффи Сейер». «Я не была пристегнута», — ответила она, и во второй раз за время их знакомства услышала его низкий хриплый смех. Как же ей нравился этот звук. Плечо Престона подрагивало под ее ладонью. Впрочем, мгновение спустя он уже поднялся на ноги и попросил: «Покажи руки». Эффи не стала спорить. На ладонях оказалось не так уж много царапин, но создавалось ощущение, будто она подралась с розовым кустом. Теперь, когда Эффи растопырила пальцы, отсутствие безымянного особенно бросалось в глаза. Она надеялась, что Престон не станет спрашивать об этом. Ей очень не хотелось отвечать. «Здесь все нормально», — подвел итог осмотра Престон. «От этого ты не умрешь». Эффи заметила у него на щеке маленькое пятнышко крови. Испачкался, когда поправлял очки. Но решила ничего не говорить. «Это радует», — заметила она. «Не хотелось бы возлагать на тебя ответственность за мою безвременную кончину. Я бы не справился с чувством вины». Престон снова рассмеялся. Эффи улыбнулась, но тут же вспомнила пристальный взгляд Янта и меняющийся тембр голоса. Неужели ей все это померещилось? Почему он так поспешно увез ее из дома, а потом торопился вернуться? Он решительно гнал машину вперед и говорил с ней низким голосом, в котором слышалась хрипотца. Сердце ускорило бег. В голове, словно на сигнальной башне маяка, вспыхнули слова: «Опасность! Опасность! Опасность!» Эффи вспомнила, как Янта рассказывал историю о наводнении. Обитатели Нижней Сотни не понимали, что обречены, пока не оказались по шею в воде. Если бы Эффи не выскочила из машины, могла ли она утонуть в собственных видениях? Иногда в кошмарных снах Эффи сидела в зеленом кресле в кабинете мастера Корбиника. Ее руки были привязаны к подлокотникам, а вокруг поднималась мутная черная вода. Она не могла уйти, а вода подступала. Хуже всего, что в тех снах Эффи даже не сопротивлялась, а жадно глотала воду, как воздух. «Думаешь, он на меня рассердится?» — выпалила Эффи. «Я имею в виду Янта». Из глаз Престона тут же исчезла всякая веселость. «Но, надо признать, ты выбрала не самый тактичный способ избежать неловкого разговора. Что он тебе сказал?» Эффи сделала глубокий вдох. Как объяснить ему, что случилось? Конечно, не стоит рассказывать про короля Фейри. Престон ясно дал понять, как относится к южным суевериям. Признайся она в чем-то подобном, он тут же посчитает ее ненадежной и неуравновешенной, а ей ни капли этого не хотелось. «Ничего особенного. Ты сам сказал. Просто неловкий разговор», — наконец ответила она. «Я погорячилась. Думаю, он это переживет», — заметил Престон, но лицо его по-прежнему оставалось встревоженным. Головная боль Эффи вскоре начала отступать, а в глазах постепенно прояснилось. Теперь, когда Престон убедился, что ей не грозит смерть от полученных ран, они развернули чертежи на столе. За окном уже почти стемнело, и в комнату сочился бледный свет звезд. Жемчужно-белая луна скрылась за паутиной кружевных облаков. Престон зажег и поставил на стол две керосиновые лампы, чтобы читать в их теплом свете. Похоже, чертежам было очень много лет. Об этом ясно говорил цвет чернил. Эффи знала, что лет 10 назад традиционные чертежи почти перестали использоваться. Теперь их воспроизводили с помощью недорогих методов печати, где синяя краска наносилась на белый фон. Чертежи поместья Херайт оказались ярко-сапфировыми, цвета любимой марки Джина ее матери. По большей части чернила выцвели или смазались, а края листов обтрепались. На первой странице был изображен поперечный разрез дома. Эффи и мечтать не могла нарисовать что-то столь же приличное. На второй располагался поэтажный план. «Я здесь ничего не понимаю», — нахмурился Престон. «Зато я понимаю». Наконец-то Эффи хоть в чем-то его превзошла. Она скользнула пальцем вниз по странице, обводя контуры первого этажа. Столовая, кухня, вестибюль и ужасная ванная, куда ее не пустили даже взглянуть. Ничего необычного. Однако попытки отыскать дверь в подвал не увенчались успехом. «Интересно», — пробормотала она. «Что? Кажется, на этих чертежах не указан подвал», — пояснила она. «А ведь подвал не то помещение, которое можно пристроить в последний момент. Он с самого начала должен входить в план постройки дома. Разве что этот дом возвели на старом фундаменте, частью которого являлся подвал. Престон нахмурился. «Ты имеешь в виду, что до Херайта здесь было другое строение?» «Не вижу ничего странного. Бухта Девяти Колоколов ушла под воду в результате наводнения, но что-то вполне могло уцелеть». Эффи снова взглянула на чертежи, все больше склоняясь к своей теории. «Отремонтировать существующий фундамент намного проще, чем построить совершенно новый». «Ну, тебе виднее», — заметил Престон, хотя в голосе не звучало особой убежденности. Впрочем, пусть это любопытно, но им никак не помогало, поскольку Престон бледнел при одном упоминании подвала и наотрез отказывался к нему приближаться. Эффи изучила чертеж второго этажа, отыскала кабинет и дверь, ведущую на полуразрушенный балкон. Дальше шло хозяйское крыло дома, куда Янта ее не пустил. Спальня, где жили он и его мать. Та, что побольше, наверняка принадлежала вдове, а Янта обитал в комнате слева. Как всегда, стоило вспомнить о жене Мирдина, и мысли о ней настойчиво закружились в голове. «Ты ведь никогда не встречался с хозяйкой дома?» — уточнила она. «Нет», — ответил Престон. «И даже никогда не разговаривал с ней по телефону. Она ведь старая и, полагаю, ценит свое уединение». Однако Эффи ощутила, как по спине пробежал холодок. Если бы она так уж дорожила своим уединением, то не пригласила бы в дом незнакомого студента. Скрестив руки на груди, Престон возразил, будто защищаясь. «Меня интересуют только вещи ее мужа. Кем бы ни была миссис Мирдин, она не имеет отношения к моим научным изысканиям. Но если отбросить все эти изыскания в сторону, разве тебе не любопытно, почему она закрылась в своей комнате?» С самого приезда в Херайт и ночной встречи на дороге Эффи все казалось неправильным. Я спросила Янта, но он почти ничего не сказал о матери. «Эффи, мы ведь пишем научную работу не о вдове Мирдина. Радуйся, что она не вставляет нам палки в колеса». Эффи могла бы продолжить спор, но решила пока не развивать тему и просто поджала губы. Она снова опустила взгляд на чертежи. Личные покои, куда Янта закрыл им доступ, состояли из двух спален и двух ванных комнат. Вроде бы ничего необычного. Весь дом был совершенно нормальным. Эффи немного приуныла. Но, не желая так просто сдаваться, вновь перешла к поперечным разрезам. Остроконечная крыша с очень пологим скатом, вопреки предположениям Престона, почти не оставляла места для какого-либо чердака или даже лаза. Но вдоль восточной стены дома, как раз рядом с комнатой Янта, виднелась узкая полоска свободного пространства, про которую, похоже, забыл архитектор. Вот только ни один стоящий специалист не мог оставить незаконченным поперечный разрез. Разве только Эффи, и то вследствие безразличия, а не отсутствия навыков. Так что, склонившись еще ниже над столом, она прищурилась и попыталась большим пальцем измерить размер пустого пространства. «В чем дело?» — насторожился Престон. «Ты что-то заметила?» «Да», — указала Эффи. «Если внимательно присмотреться к поперечному разрезу, можно заметить маленький кусочек свободного пространства. Однако, как ни странно, на плане этажа его нет. Судя по масштабу чертежа, оно узкое, как шкаф, и примыкает к спальне Янта. Я бы заподозрила ошибку со стороны архитектора, но знаю, что ты не веришь в случайности». Престон, кажется, несколько обиделся, но все же не стал спорить. «Вполне возможно, что Янта прячет там что-то из вещей отца. Он довольно скрытный тип. Но нельзя же идти туда прямо сейчас. Час был уже поздний. Янта удалился в свои покои. При мысли о том, чтобы вновь столкнуться с ним лицом к лицу, Эффи затошнила. В голову, не занятую другими мыслями, немедленно просачивался образ короля Фейри. Одна рука на руле, другая тянется к ней». Эффи тряхнула головой, пытаясь прогнать это воспоминание. «Конечно, нет. успокоил ее Престон. Но завтра утром Янта уйдет из дома. По воскресеньям он всегда посещает церковь, и мы с тобой сможем этим воспользоваться. У нас будет примерно час времени. Час. Приблизительно столько же они просидели в пабе, а после Янта отчаянно спешил вернуться. Может, стоило сказать об этом Престону, но какой смысл? Вряд ли из сегодняшних событий они смогут извлечь что-то полезное. Просто мозг цеплялся за любые детали в попытке отыскать хоть какой-то смысл в ужасе, что преследовал ее словно призрак. «А как же, ни к чему не имеющие отношения миссис Мердин?» — поинтересовалась Эффи. «Ты сказал, она никогда не выходит из комнаты. Пусть Янта уйдет, но она-то останется». Престон покосился на дверь, будто ждал, что кто-то может ворваться. «Будем вести себя тихо, чтобы ее не потревожить». «А если все же потревожим?» — не отступала Эффи. «Тогда придется что-нибудь придумать», — пожав плечами, пояснил Престон. «Можем сказать, что нас послал Янта». «Неудачная ложь». «Тогда сама что-нибудь придумаешь». Он слегка покраснел. «Встречаемся здесь утром». Янта уедет к рассвету. Эффи по-прежнему не нравилась эта идея, но ничего другого в голову не приходило. «Ладно», — в конце концов согласилась она. «Увидимся на рассвете». Престон кивнул. Повернувшись к двери, не спеша, чтобы лишний раз не травмировать содранные колени, Эффи спиной ощутила его пристальный взгляд и оглянулась через плечо. Престон густо покраснел и торопливо опустил глаза, перебирая бумаги на столе, явно смущенный, что его застукали в такой момент. Эффи вдруг вспомнила осторожные прикосновения к своим ногам. А ведь подушечки его пальцев до сих пор испачканы ее кровью. «Престон?» — позвала она в какой-то непривычной манере. Тихо, робко, чуть ли не с надеждой. Он поднял глаза. «Да?» «Спасибо». «За что?» «Ты спас меня от заражения крови», — пояснила она. «Ну, предосторожности никогда не помешают», — сказал он. «Люди умирали и по более банальным причинам». «Тогда спасибо, что дал мне шанс умереть от чего-то интересного». «Больше не выпрыгивай из машины». Левый уголок губ чуть дернулся, словно Престон пытался сдержать улыбку, но глаза за стеклами очков оставались серьезными. На свете существуют куда более интересные смерти. Эффи вышла из кабинета в коридор, освещенный мигающими лампочками без абажуров. Эффи тут же ощутила внезапный холод. Дверь кабинета закрылась за спиной, и она словно приросла к месту, удерживаемая некой невидимой силой. Дыхание сорвалось с губ облачком полупрозрачного пара. Она не чувствовала паники, как при встрече с королем Фейри. Напротив, испытывала мрачное, неестественное спокойствие. Вокруг царила мертвая, оглушающая тишина. Больше не скрипели половицы. Стих даже отдаленный шум набегающих на скалы океанских волн, медленно подмывающих Хирайт. Их с Престоном разделяла всего лишь дверь. Но Эффи охватило ужасное одиночество. Дом простирался во все стороны, будто лозы. Вдруг в конце коридора промелькнуло что-то белое, как будто занавеска колыхалась на ветру. Но здесь не было ни окон, ни занавесок. На миг в поле зрения возник драный подол платья и серебристое пятно длинных волос, а еще босая пятка, обтянутая бледной, призрачной кожей, как у морского существа, запутавшегося в рыбацкой сети. Эффи ощутила, как участился пульс. Воздух вдруг стал острым и хрупким, словно стекло, и холодным, стылым, будто сердце зимы. Леденящий душу страх застал ее врасплох. Этот страх был иной природы, чем ужас перед королем Фейри, тянущим к ней руки, которой она испытывала всю жизнь. Такой страх она знала. Сейчас же Эффи столкнулась с неизведанным ужасом, Лишь когда призрак исчез, она смогла осмыслить свои чувства. По крайней мере, ей хотелось верить, что это призрак. Эффи даже сделала осторожный шаг в ту сторону, где исчезла фигура. Дверь, ведущая в хозяйское крыло, была наглухо закрыта, и Эффи не слышала, чтобы она открывалась. Чем бы ни было это существо, оно прошло прямо сквозь дерево. Оно отчего-то бежало. Пришла вдруг в голову мысль, и с бешено бьющимся сердцем Эффи отступила назад. Увидеть край платья, которое скрылось за углом и невероятным образом прошло сквозь закрытую дверь, это будто наткнуться на дохлую ворону. Даже самые скептически настроенные северяне знали, что это предвестник гибели. Пугала не сама птица. Страшнее всего была жуткая неизвестность смерти. Когда днем машина Янта умчалась прочь, а Эффи поднялась с дороги, она проглотила одну из розовых таблеток. Таблетки были призваны стать плотиной на пути видений и иллюзорного мира, который, казалось, таился за гранью реальности, проступал, как синяк под кожей, и ждал момента, чтобы прорваться наружу. И тем не менее Эффи увидела призрака. К тому же король Фейри явился в свете дня, чего прежде никогда не бывало. Ночами в темном углу спальни он сжимал когтистой рукой дверцу шкафа. Но Эффи всегда знала, что его прогонит солнечный свет. За Ангарат король Фейри явился глубокой ночью, когда ее отец и братья крепко спали и не могли ее защитить. Однако здесь, в Хирайте, а может и во всей Нижней Сотне, творилось что-то странное. Старая магия соседствовала с жестокими, а то и хуже, двуличными богами. Король Фейри имел намного больше власти. Иллюзорный мир почти вырвался из своих оков. А Эффи, приехав в тонущий дом на краю света, угодила в самый эпицентр. Щеки и лоб покрылись холодной испариной. Несмотря на все заверения доктора, сейчас таблеток было явно недостаточно, чтобы остановить обрушивающиеся на нее волны. Спустя несколько минут, когда онемевшие ноги вновь начали слушаться, Эффи сбежала вниз по лестнице и выскочила за дверь в черноту ночи. В ушах бился пульс, напоминая звон церковных колоколов. Она не боялась призрака. Но ведь он когда-то был женщиной. И Эффи панически до ужаса страшилась того, что когда-то ее убила.